Глава вторая. Эгест, ведьма и некромант. Не проси помощи у ведьм, в котел угодишь, житейский опыт. Как известно, ночью все кошки серы, а все эльфы прекрасны. А еще известно, что в темноте нечего шастать по окраинам Нарна, пусть даже не углубляясь в него. Нечего даже для тех, кто прошел Академию Высокого Волшебства, как, к примеру, я. Эбенезер Джайлс, маг воздуха, выпускник этого достославного заведения. Я остановился утереть лицо. На дворе стоял более чем прохладный северный октябрь. Но меня само собой пробивал пот. Не больно-то много радости брести во мраке, по едва различимой тропе, поминутно натыкаясь на древесные корни, словно нарочно повылазившие из-под земли, чтобы оплести ноги мне, полноправному белому магу. Пусть даже и только-только окончившему Ордовскую Академию. Тяжеленный посох оттягивал руки. Свой собственный мне пришлось оставить в аббатстве, куда заехал исповедаться и причаститься перед делом. Святые отцы встретили меня очень душевно. Настоятель обители, преподобный Клодиос, молился вместе со мной о даровании победы над злом. А потом, утерев проступившие от умиления слезы, сказал мне, отечески обняв за плечи. «Сын мой, твое сердце чисто, твои помыслы высокие, но вот оружие твое», и покачал головой на мой посох глядя. «Разве он не хорош, преподобный отче?» Признаться, мне стало несколько не по себе. Конечно, в академии чего попало не дадут, но и рассчитывать на что-то экстраординарное не приходилось. Окончил я свои студии далеко не в первых рядах. Хорошо еще, что и не в самых последних. Эти бедняги поехали по богатым княжеским да графским дворам красочные иллюзии показывать, гостей на пирах развлекать. Для того ли учились, спрашивается. Конечно, хорош, как и все, из благословенных рук Белого Совета вышедшие, и святой церковью, матерью нашей одобренная, ласково успокоил меня преподобный, видя мое расстройство. Но тебе, сын мой, предстоит выступить против ужасного порождения тьмы, зломерзкой и злокозненной ведьмы, бича и страха всей округи, да еще и вести с ней поединок не где-нибудь, а в проклятом Нарне, в самом логове зверя. Тут потребно кое-что еще, помимо чистого сердца и крепкой незамутненной веры. Преподобный наставительно поднял палец, но я и так внимал ему уже неотрывно. Поэтому, сын мой, я и хочу вручить тебе иной посох, давно уже в нашем аббатстве хранящийся. В нем могучие силы. Какие? Думаю, ты разберешься побыстрее и лучше меня». «Сам Преосвященный Ангеран Эгесский, я невольно сглотнул, ходил с этим посохом на горных троллей и, как ты знаешь, привел два племени в лоно истинной церкви, пока не принял мученическую гибель от рук тьмой науськанных язычников в третьем. Мы оба поспешили сотворить знак Спасителя и склонить головы в жесте пристойной скорби». «Этот посох я и хочу тебе вручить», – торжественно провозгласил преподобный, и я почувствовал, как забилось мое сердце. «Он, правда, преизрядно тяжел, но пусть мысли о святости сего предмета возвысят твою душу над плотью. А кроме того, его светлость, дюк Этинор Сатарский, каковой является твоим сыненанимателем, весьма и весьма уважает волшебников с... большими посохами. Твой... посох может не вызвать у него доверия. А светлейший дюк, увы, не отличается кротостью характера. Да разве он дерзнет оскорбить волшебника, полноправного мага с посохом Академии, удивился я. Простые смертные нас, чародеев, как известно, очень боятся. Даже тех, кто делает одно лишь добро. Замялся преподобный Клодиус. Конечно, ты прав, сын мой. Его светлость должен выказывать известное уважение к тебе, равно как и к другим питомцам Ордоса, выказывать вам почет, Но наделенные властью не слишком-то любят, когда к ним является кто-то несоизмеримо сильнее. А с другой стороны, маги тоже поддерживают мир, и насколько мне известно, Белый Совет не устает призывать своих верных адептов уважать интересы земных владык. Вот так и получилось, что несу я святую реликвию не только для того, чтобы скорее вернее поразить зло, но и чтобы светлейший дюк не поссорился с преподобным отцом-настоятелем, не сказал бы, что это за мальчишку ты ко мне прислал, да еще и с прутиком вместо посоха. «Что, Эбби, страшно?» – спросил я себя. И сам себе ответил. «Ну, конечно же, страшно. Поджилки трясутся, душа в пятках, сердце того и гляди из груди выскочит. Хотя я отнюдь не бегу, а неспешно так осторожно пробираюсь неприметной тропинкой по самой Нарнийской границе. Собственно говоря, когда в стольный Эгест, куда я только-только вернулся после окончания академических студий с полномерным посохом мага и заветным дипломом, когда в стольный Эгест пришла весть о том, что на северо-западе во владениях преславного дюка Сатарского вовсю орудует ведьма, кровососка на жаргоне тамошних добрых пахарей. Причем с этой ведьмой не смогла справиться даже уполномоченная святая инквизиция тех мест. Я ни на минуту не сомневался, что это знак судьбы. Вот она, удача. Вот теперь-то я покажу всем этим зубрилам и отличникам, что хорошие отметки и бойкие ответы на семинарах еще не делают тебя настоящим магом. Вот когда я докажу, что главное не отполированная аудиторными скамьями задница, не зубрежка никому не нужных трактатов, а быстрота, решительность и натиск. Нечего и говорить, я бегом отправился к святым отцам-экзекуторам. Преподобный Марк, генеральный инквизитор Эгеста, принял меня тотчас, что свидетельствовало о том, что громящий кулак нашей святой матери церкви на сей раз и впрямь нуждается в помощи. «Да мы прямо с ног сбились, сын мой!» – развел руками тогда отец Марк. «Хотя, честно скажу тебе, чадо, я просто не могу послать туда столько людей, сколько нужно. Ведь что ни день вскрываются ереси, отпадают целые села, поддавшись на прельщение тьмы. Святые отцы трудятся, не покладая рук, но...» Он горестно вздохнул. И я воистину проникся к нему сочувствием и жалостью. Как же это должно быть тяжело нести такой груз, спасать от тьмы и проклятия Спасителя сотни и сотни заблудших душ, не ведающих, что творят, отвечать за все и знать, что каждое твое поражение – еще один безликий солдатик, встающий в строй легионов зла, ждущих своего часа там, на западе, за великой чертой. «Скажу тебе, сын мой», – тучный отец Марк доверительно склонился ко мне, закряхтел от усилия, и я поспешил поддержать святого отца под руку. «Скажу тебе так, сын мой. Ведьма это хоть и творит зло, но я послал бы инквизиторов к дюку Сатурскому в последнюю очередь». «Кажется, ты удивлен?» «Никак нет, ваше преподобие, с наивозможнейшей почтительностью», – ответил я. «Ибо сказано, не бойтесь разящих тело, душу уж не могущих убить. Бойтесь растлителей, лжеволхователей, прельстителей и сулителей, ибо мед в поганых ртах их есть яд и смола посмертия. Ведьма творит зло. Наверное, ворует и убивает детей, насылает болезни, калечит скот, портит посевы, наводит засуху. Но она не может посягнуть на души добрых землепашцев, для каковых душ куда опасней сугубая и явная ересь». «Превосходно, сын мой Эбенезер, превосходно!» – тепло улыбнулся мне отец Марк. «И верите ли, на душе у меня тоже стало тепло-тепло и очень-очень спокойно от этой его улыбки. Похвальное рвение проявляешь ты. Я возблагодарю Спасителя. Впрочем, ты всегда был хорошим чадом святой нашей матери церкви. И я рад, что вольнодумство Ордоса тебя не испортило. Что ж, сын мой, мы дадим тебе грамоту, подтверждающую твои полномочия. На время этого задания ты один из нас, экзекуторов, выкорчевывателей зла и греха истребителей. Сердце мое тогда бешено забилось. Никогда я и не мечтал оказаться среди святых отцов-инквизиторов, каждый день которых вечная битва с врагом, несравненно более страшным, чем какие-нибудь там взбунтовавшиеся гоблины или иные чудовища. Мне, отмеченному талантом волшебства, но, увы, не истинной веры, ибо в противном случае я отдал бы свой шар не мастеру воздуха, а декану факультета святой магии. Мне дорога сюда была закрыта. Увы, увы, преподобный отец Марк прав. Червь вольнодумства и сомнения слишком глубоко проник в души как многих добрых студиозусов Ордоса, так и их наставников. Не говоря уж о том страхе в черном, декане факультета малефицистики, и его еще более жутком ученичке, которых бы я, будь моя власть, приказал бы немедленно сжечь без всякого суда и разбирательства. Подумать только, в прекрасном Ордосе, опоре мудрости и столице познаний, там свивает гнездо неверия, там укореняется смута, там забываются истинные слова Спасителя, не пожалевшего ради нас, грешных, даже самое себя. Увы, увы нам, страшное время живем. Близится конец, близится день, когда каждому воздастся по делам его. Погрузившись в сии благостные размышления, я не сразу заметил, что преподобный, улыбаясь, наблюдает за мной, а на столе перед отцом Марком уже лежит тугой свиток с печатью красного сургуча на шелковых шнурках. «Твоя подорожная, сын мой, твои полномочия и несколько слов от меня преподобному отцу Игаше, главе сатарской инквизиции, со строгим настоянием оказывать тебе, о достославное чадо, всяческую помощь и поддержку. Ступай, и да поможет тебе Спаситель». «Так я и попал сюда». Отец Маврикий, настоятель маленькой церквушки в подлесной деревне Кривой Ручей, долго и с подробностями рассказывал мне о злодействах ведьмы. И когда он простыми, безыскусными словами повествовал о ночных убийствах, жертвоприношениях, о похищенных и сваренных заживо детях, горлу моему подступал комок, а руки сами собой сжимались кулаки». Да как же он, всевидящий и справедливый, допускает, чтобы под его недреманным оком творились такие злодейства? Отче Маврикий, не подозреваете ли вы кого-то из селянок, счел возможным осведомиться я, после того, как печальная повесть настоятеля окончилась? Нет, о любезный сын мой, седая голова достойного старца скорбно опустилась. Все они у меня как на ладони. Все они исправно бывают у меня на службах, ходят к исповеди. Как всем известно, ни одна ведьма не в состоянии даже переступить порог посвященного ему храма, сколь бы мал и неказист он и храм ни был. Я задумался. Да, конечно, отец Маврикий прав, но не надо забывать, что время не стоит на месте. Черное искусство ведьм тоже совершенствуется. Об этом так хорошо говорил на прощальной лекции декан святого факультета. Кто знает, может, они умеют как-то преодолевать и отвращение к знаку Спасителя, издревле служившее надежным их отличием от добрых черей Святой Матери нашей. «Но может, эта ведьма не местная?» – осторожно предположил я. Отец Маврикий с сомнением покачал седой головой. «Едва ли, Эбенезер, сын мой, едва ли. Я знаю в лицо всех на два десятка миль в округе. Новых лиц не появлялось, и это значит, что ведьма все-таки из местных, рискнул предположить я. Не знаю, что и думать, сокрушенно вздохнул бедный настоятель. Выходит, что так. Но я скорее поверю в то, что ведьма пользуется чужой личиной, чем в то, что она свободно может разгуливать по святому храму и лгать на исповеди. Это, конечно, тоже следовало учитывать. Но если ведьма оказалась в состоянии менять облик, это значит, что она уже не просто ведьма, колдунья, волховка, даже, можно сказать, чародейка, и притом не из самых слабых. Даже способность просто навести морок и та не считалась обычной для ведьм. А уж если это подлинная трансформация. Если это подлинная трансформация, то мне предстояла нешуточная схватка. Конечно, после того, как я выслежу эту гадину. В общем, обнаружить скрывавшуюся ведьму оказалось далеко не так просто. И все мое искусство, искусство стихии воздуха, тут помочь не могло. Конечно, великий маг, милорд-ректор Анетта, справился бы с этой задачей играючи. Просто заставив бы говорить все мельчайшие частицы воздуха, от которых, как известно, ничего скрыть вообще невозможно. Мне же приходилось полагаться лишь на скромные свои познания в иных областях. Да еще, само собой, на помощь его, всемогущего. Я потратил целую неделю, пытаясь отыскать след. Исходил вдоль и поперек все окрестности Кривого ручья, мысленно стараясь поставить себя на место ведьмы, пытаясь понять, где она могла устроить лежбище, где может хранить свои нечестивые колдовские припасы, где собирает ингредиенты для колдовских варев, где разводит костры, где берет для них дрова и растопку. Насколько я помнил, для простых колдунов, не прошедших академию, единственный путь воплощения их силы, пусть даже слабая и не оформившаяся, – ритуальная магия. Здесь, в лесном краю, ведьма, скорее всего, прибегала к какой-то разновидности магии земли. И хотя эта стихия входила даже в другую противопару моему воздуху, составляя неразрывное единство с водой, я все-таки надеялся отыскать следы, тем более что ведьму никто не учил. Да и учить не мог прятать свои действия от магического взора других волшебников. Я спешил. Ведьма уже давно не подавала признаки жизни. А это значило, она голодна, она истосковалась по злу, единственному, что еще было хоть как-то способно заглушить смертную тоску, навек оторванной от спасителя умирающей души. Она явно готовила где-то злодеяние. Еще один отвратительный ритуал, способный поддержать ее угасающие силы. Судя по долгому промежутку молчания, ведьме на сей раз потребуется нечто совсем нетривиальное. Самое меньшее – детоубийство. Я даже ждал чего-то пострашнее. Чего сам сказать, конечно, не мог. В конце концов, повадки ведьм – не та тема, размышлением над которой должен посвящать свои часы добрый сын Святой Церкви Спасителя. Сейчас, правда, я горько жалел, что наставники нашего факультета так мало времени отвели изучению борьбы с ведьмачеством. Не слишком-то хорошо идти в бой, имея противники лишь самое общее представление. И все-таки мне повезло. Истоптав каблуки на узких пастушьих тропах вокруг Кривого ручья, я случайно натолкнулся на поросль мандрагоры. Два кустика оказались выкопаны. Не вырваны, а именно выкопаны, аккуратно и со всеми предосторожностями. А ямки старательно прикрыты дерном и листьями. Я обнаружил следы, только обыскав каждую пять земли, ободрав себе локти и колени. Но результат того стоил. Ведьма выкопала корешки совсем недавно. А это значило, что в ближайшие три дня она просто обязана пустить эти корешки в дело. Иначе они напрочь потеряют все свои свойства. Оставалось только выяснить, где ведьма возьмет дрова, ведь для ее костра годится далеко не всякое дерево. Конечно, у нее мог иметься запас, она вообще могла использовать уголь. Но если я хоть что-то смыслю в ведьмах и их повадках, для растопки требуется молодое, живое дерево, тоже своего рода мучительство и жертвоприношение. С точки зрения здравого смысла, разжигать костер сырой щепой выглядит так же несуразно, как и попытки тушить огонь соломой. Но у этих ведьм ведь все шиворот на выворот, не так, как у людей. Даже одежду они, говорят, носят наизнанку, когда творят свое волшебство. В академии учили, что ведьмы могут использовать для разжигания своих костров либо можжевельник, либо лесной орех. Из-за их природных магических свойств. Не жалея себя, я облазил чуть ли не всю округу, помечая каждый орешник и каждую можжевеловую поросль. Работал как проклятый, однако именно это и дало результат. Сработала несложная магическая ловушка, расставленная в одном из отдаленных оврагов, на гребне которого среди редких сосен как раз и высились могучие заросли можжевеловых кустов. Теперь мне оставалось только следовать за ней, разумеется, не забывая обновить ту незримую магическую привязь, на которой она оказалась, следовать и брать с поличным в момент совершения черного обряда. Но, разумеется, до того, как проклятая успеет причинить кому-нибудь вред. Особенно, если ей все-таки удастся украсть ребенка.